Несколько месяцев назад она бы стала выворачивать карманы, чтобы расплатиться с Оксаной, но теперь запросто, показывает кукиш. Спасибо, Image Plus. Там быстро научили хорошим манерам. Козлов нашел у Маняши грипп, дал рекомендации по уходу, долго расспрашивал Зину о житье-бытье. От вопросов о работе она уходила, зато в красках описала мытарство с наемными работницами. Доктор и тут помог. Оказывается, у него есть на примете подходящая особа, родственница его жены, фанатичная домохозяйка. Этим все ее доблести ограничиваются, поэтому никак не может выйти замуж. От разговоров о стиральных машинах, порошках, консервировании претенденты вянут, как цветы, опущенные в кислоту. Доктор не спрашивал о Петрове, и благодарная Зина даже не подумала о странности отсутствия подобных вопросов. Она объяснила активное участие Козлова в делах ее семьи природной отзывчивостью доктора. В последние месяцы они неожиданно часто стали перезваниваться. Вернее, Козлов регулярно справлялся об их самочувствии. А один раз даже заставил привести детей в его клинику для диспансеризации. Потом они пили чай в его кабинете. Козлов достал фотоаппарат, снимал их, шутил, будто всех своих пациентов запечатлевает на пленку, чтобы можно было им о себе напомнить, когда вырастут. На следующий день Зина позвонила менеджеру по кадрам «Имиджа Плюс», Церберу в юбке, сказала, что не может выйти на работу в связи с болезнью ребенка. «Вне зависимости от причины, — напомнила Цербер, — дни отсутствия вычитаются из зарплаты. Болеющий сверх двух недель автоматически увольняется». Зина надеялась уложиться в две недели. Ей предстояло сделать большую ответственную работу. Их бабушка говорила, «Жизнь заставит, научишься ГПК плясать». Она имела в виду испытания, свалившиеся на Зину после рождения близнецов. Если бы бабушка знала, какие гопаки выделывала Зина нынче, она бы не поверила. Чего только стоили планы держать на коротком поводке Витька, эксплуатируя его чувства, обделывать свои делишки. В их рекламном агентстве никто не задумывался о морали и этике. И Зина уговорила себя с волками жить, по волчьи выть. Она решила использовать болезнь Маняши, чтобы за спиной у дизайнеров тайно сделать свой рекламный проект. Известная голландская ювелирная фирма выходила на российский рынок. Витькам удалось получить эксклюзивный заказ на рекламу в журналах и на уличных стендах. Они выкручивали руки художникам, подстраиваясь под вкусы клиентов. Зина внимательно изучила, как фирма рекламирует свои изделия на Западе, поняла идею, изысканность, шарм, исключительности и кажущейся недоступности. Для своего проекта Зина взяла снимки обнаженной фотомодели, имени которой не помнила, но в свое время девушка ее поразила. Совершенные формы тела, аристократическое лицо и умственное развитие дошкольницы. Профессионалы о таких говорят, их любит камера. Дебильная красотка на фото смотрелась задумчивой, отрешенной небожительницей. Домашний компьютер не годился для дизайнерской работы. С помощью Дениса и под вопли сыновей Зина стерла все игры, инсталлировала графические программы. Монитор был слабоват. Художники трудятся на большом, но с этим недостатком пришлось смириться, чтобы не терять времени и денег на приобретение нового. Зина сутки за экраном просиживала. Она крутила так и этак, считается стильным и современным обрезать моделям головы до бровей, отсекать части рук и ног. Зина часами кромсала фото дебилки-красавицы, которую мысленно называла Дусей. Ложилась спать, и перед глазами мелькали Дусины телеса. 10 лет назад Разрисовывая деревянные ложки и разделочные доски, Зина впервые в жизни испытала то, что именуется казенным штампом — радость творческого труда. Воистину, жизнь идет по спирали. Теперь она испытывала схожие чувства, но на другом уровне. Не кисточки и краски, а компьютерные программы, дающие возможность прилепить на мочку Дусиного уха изящную сережку.